Я с вами всегда. Почему же вы силы и желания в себе не найдете, чтобы всегда быть со мною? Опыт говорит, что достаточно напряженно начать устремляться ко мне и держать лик мой в сердце своем, как тьма с яростью обрушивается на дерзающего. Ненавистен тьме свет. Яркое горение сердца заставляет темных неистовствовать в злобе, пытаясь сокрушить твердыню зажженного сердца. Трудно выдерживать натиски тьмы, ибо изощрены темные в своих злоухищрениях, но свет, утверждаемый ликом учителя, должен тьму победить. Снова и снова будем делать попытки всенаполнению сердца владыкой, когда все остальное должно отступить в сознании на план задний. Когда владыка в сознании первенствует, победа тогда достижима. Оборонимся владыкой, и им победим. Борьба за свет будет еще очень трудной некоторое время, пока космические условия планеты еще не позволяют полной его ассимиляции сознанием. Еще шевелится тьма, собирая для последней яростной вспышки всех, кому суждено стать космическим сором. Но рассеются тучи, развеется мрак, волны огня пройдут по планете, выжигая космический сор, очищая ее и готовя просторы земные для новой, чудеснейшей жизни. Новый мир победит. Победа Родины вашей над тьмою есть символ победы нового мира над старым, есть залог и ручательство новых побед и конечного торжества света и правды над тьмою. Великое будущее суждено миру, и моя страна, Родина ваша, несет бесценный вклад в построение нового мира. День Победы отметим пониманием ее для судеб мира. Великие жертвы, которые принес великий народ, чтобы добиться победы, не были принесены понапрасну. Напрасно пытаются враги аннулировать ее результаты.